Гол Латин, 10, СБ, России, 51 мин. Гол. А дальше меня просто меняют и я ухожу со стадиона под аплодисменты трибун. Мавр сделал свое дело, Мавр может отдохнуть. Смеюсь я про себя и хлопаю трибунам, и партнерам, а те поддерживают и стадион не остается в стороне. Так я и ухожу, купаясь во взаимных аплодисментах. Дальше, уже досматриваю со скамейки, но уже ничего особо интересного не случается. Такое впечатление, что команды просто доигрывают. Нас вполне устраивает счет, а восточным немцам очень не хочется доводить счет до откровенно позорного. Откатали остаток второго тайма, и судья фиксирует очередную победу нашей сборной. Евро-88 становится все ближе. Ровно спустя месяцы снова в Киеве, думаю, вновь стоя на вечном, как этот мир Крещатики. Наше место встречи, с моей рыжей принцессой. Сколько раз, мы уже тут встречались с ней. Много, да совсем немало. И вот снова я стою и жду ее, вот-вот должна уже появиться. И снова мысли, воспоминания и предположения, не самые приятные, но никуда от них не деться. И как-то снова ёкает внутри, какое-то беспокойство сидит в сердце. Я вспоминаю свои дергания в прошлый раз, потом непонятки, к счастью, успешно разрешившиеся с Наткой, и свое предположение, что судьба решила, что у меня все слишком гладко и сперва чуть не угробила на нервах, а потом решила проверить чувства и мои, и моих девчонок. И если так, то что делать? И чувствую, что начинаю заводиться, а потом вдруг резко решаю, а вот фиг тебе, это моя жизнь и только мне в ней решать, как и что, и я разберусь со всем, раз и навсегда. Никто не сможет забрать у меня мое, если только мое не захочет свободы от моих чувств, но тогда уж ничего и не поделать, думаю я про себя и как-то сразу становится легче. Я понимаю, чего мне ждать и понимаю, как со всем этим быть. Просто жить, верить и надеяться, делать все, что возможно, не теряя при этом себя. Другого не дано, подвожу похоже окончательный итог я, но конечно, как будет, покажет только время. И легкое одобрение проносится где-то в разуме и даже, кажется, я слышу слова: «Молодец, ты правильно все понял и решил, не дергайся раньше времени, так надо и все зависит только от тебя, от того найдешь ты слова в нужный момент, от поступков и от того, останешься ли ты собой, я верю в тебя». Кто это, или что это я не знаю, но на врага не похоже, значит будем жить дальше. И вот наконец и моя принцесса, взгляд вылавливает рыжие волосы мелькающие в толпе, потом стройную фигурку, умело лавирующую между вечно спешащими прохожими. Мгновение и она здесь, прямо передо мной, бездонные глаза внимательно смотрят на меня, как будто стремятся что-то отыскать в моей душе, сладкие губы уже готовы что-то сказать, а рыжие волосы приглашают притронуться к ним, немного смять, ощутить их невесомость и волшебный запах. Я улыбаюсь ей и ни слова не говоря сгребаю в охапку, потом поднимаю над тротуаром и кружу вокруг себя со словами: «Рыжая, ты моя любимая, ты моя хорошая и неповторимая». И она сперва пищит от неожиданности, потом притихает и заканчивает мое старое стихотворение за меня. «Я мечтал всегда о такой, как ты, ждал когда сбудутся мечты», и говорит, потом она говорит: «Я помню, Даня, я все помню». Мимолетная пауза и звучит продолжение: «Я тоже всегда мечтал о таком, как ты. Нам повезло, наши мечты материализовались тогда в Запорожье». Я улыбаюсь и целую ее и вдруг слышу гром аплодисментов. Мы оглядываемся и видим очередную толпу поклонников настоящих чувств. Чувств, которые горят, сжигают сердца и воскрешают вновь. Любовь, она как птица Феникс, бессмертна и вездесуща. Машка неожиданно смущается и пытается спрятаться у меня на руках. Это выглядит так мило и трогательно, что люди просто улыбаются, отворачиваются и, посмеиваясь, идут по своим делам, периодически поворачиваясь, чтобы посмотреть, не учудило ли еще чего интересного эта сумасшедшая парочка на самом людном месте многомиллионного города. А я, не обращая ни на кого внимания, целую эти сладкие губы, эти бездонные глаза, ощущаю под руками слегка подрагивающее такое желанное тело, которое я уже знаю до последней черточки и каждый раз открываю здесь что-то новое, неизведанное, и понимаю, что ждать больше нет сил. «Что будем делать, милая?» — спрашиваю я и тут же зачем-то уточняю. «Я невероятно соскучился». Она улыбается, потом отвечает: «Я тоже, что хочешь, то и будет», — говорит она с улыбкой и зачем-то добавляет: «Хочешь, в кино пойдем, на новых амазонок». Я начинаю смеяться, потом ко мне присоединяется и Машка, И наконец, отсмеявшись немного, я отвечаю на это не совсем разумное предложение. Ты надеешься все-таки досмотреть их до конца? Мне кажется, есть только один шанс — пойти на утренний сеанс. Тогда может и получится, говорю я со все той же улыбкой. А Машка не сразу понимает мой юмор. Впрочем, в этом нет ничего удивительного, я и сам его не всегда понимаю, если честно. А почему на утренний? Все-таки переспрашивает она, изо всех сил пытаясь оставаться серьезной. Ну так к утру мы так устанем, что уже будет лень уходить из кинотеатра, отвечаю я и тут же добавляю. Но тогда нас точно объявит персона нон грата. Она сперва не понимает почему, потом все же осознает и начинает дико ржать, произнося сквозь смех и слезы: «Развращенец, ну точно, развращенец». Я подбочиниваюсь с моей принцессой на руках и заявляю: «Да, я такой, разве тебе не нравится?» И естественно слышу в ответ совершенно искреннее: «Нравится, очень нравится», говорит она с улыбкой, потом тянется ко моим губам, целует и шепчет: «Пошли ко мне, я тоже не могу ждать». И мы мчимся в столь знакомую уже нам квартиру, недалеко от Крещатика, Киевское пристанище нашей любви и страсти. «Я люблю тебя, Маша», говорю я моей рыжей девчонке и слышу в ответ: «Я люблю тебя, Дан». И замерли, обнявшись, как Адам и Ева на первозданном диване, островке любви и счастья. «Прочитай мне», они сидели на диване, просит она, мечтательно закрыв глаза и прижимаясь всем своим белоснежным телом ко мне. Я фиксирую этот кадр в памяти, тоже закрывая глаза, чтобы он остался навечно. Я понимаю, что не смогу забыть этот момент больше никогда, он навсегда врезался в мою память, и остается только надеяться на чудо под названием «любовь», что это не останется лишь воспоминанием, больно режущим сердце. И я читаю те стихи. Они сидели на диване, обнявшись, став единым целым. Такое вот поймешь едва ли. Тут надо быть ну очень смелым, чтоб навсегда доверить жизнь, здесь и сейчас, тому, кто рядом, тому, кто видит смысл в простом сидении рядом. Они сидели, целовались, и губы ласково шептали, и их глаза сейчас слезились, а души в рае утопали. Она сказала: «Я люблю», и он ответил: «Тоже». Душа распахнута вовсю, а там такое, боже. Они сидели, просто так прижались, им было хорошо вдвоем. Нет, не надейтесь, они не расставались, в миру они в своем, и в том миру, там нету горя, там счастье, радость и удача, и нет туда дороги боли, остаться там для них задача. Они сидели и глаза в глаза смотрели тут с надеждой, и понимали, что всегда, они останутся с мечтой, и ничего не разлучит, не сможет, даже не надейтесь, им суждено вот так прожить, всю жизнь, и вы не смеетесь. Они сидели на диване, диван стал островом любви, такого мы и не видали. Вот так сбываются мечты. Фо-Динамо, Тбилиси, 08.05.1987, Баку, 18.49. Да, опять футбольное обозрение, думаю я, глядя на экран и на ведущего, уже что-то вещающего. Но я сегодня опять не один, Оля уговорила меня взять ее на просмотр. Я согласился, но заручился честным пионерским: вести себя прилично и сильно не приставать до самого конца программы, а потом все строго наоборот. Вот и посмотрим, удержится ли. Девчонок ведь просто разбирает, когда мы смотрим футбол, или о футболе. Глубокомысленно рассуждаю я, поглядывая искоса на мою прелестную блондинку. А она притулилась на краешке дивана, потом подвинулась поближе, еще ближе. Я погрозил пальцем и показал на часы. Она в ответ выразительно хмыкнула и погрузилась в какой-то учебник. Пригляделся. Оба-на, гинекология. Чего это ее пробило? Думаю я, а потом вспоминаю. Она же в медицинский готовится. Ну понятно, тогда надо будет взять посмотреть. Может, чего интересного увижу. Картинки там. Новая мысль лезет в голову и тут же выгоняется оттуда метлой рассуждений и опыта. Что я могу увидеть нового и тем более интересного и привлекательного? После 4 то моих девчонок и памяти о прошлой жизни с ее интересными фильмами, и не только, конечно. И тут начинается программа. Ведущий делает очень грозный вид и заявляет: «Добрый день, друзья. Наше сегодняшнее футбольное обозрение выходит перед началом очередного тура чемпионата страны, в котором один из лидеров нашего чемпионата, бакинский «Нефтяник», встретится с тбилисским «Динамо». Бакинцы ведут упорную погоню за лидером, московским «Спартаком», и в прошлом туре они его вновь догнали. Я думаю, многое решится в очном противостоянии этих двух клубов в знаменательный для нашей страны день, 22 июня этого года, когда бакинцы примут на своем поле москвичей. А мы сегодня с вами, дорогие друзья, поговорим об одном очень самобытном и невероятно популярном футбольном клубе – о «Динамо Тбилиси». И он начинает. История тбилисского «Динамо» начинается с осени 1925 года, когда и был основан футбольный клуб. С 36 года они участвуют в чемпионатах страны. Уже в дебютном сезоне «Динамо» завоевало третье призовое место. Во второй половине 1930-х годов «Динамо» являлась одной из сильнейших команд страны. Команда дважды становится вице-чемпионом страны, один раз завоевывает бронзовые медали и дважды выходит в финал кубка. Команда долгое время была одной из сильнейших в стране, но в начале 50-х годов начинается кризис. Однако уже в конце 50-х в команду приходит целая плеяда талантов, которые спустя несколько лет, в 1964 году впервые сделают «Динамо» Тбилиси чемпионами страны. Команда во главе с Гавриилом Качалиным в первенстве набрала одинаковое количество очков вместе с московским «Торпедо», и это дало ей право на решающую игру. В золотом матче 18 ноября в Ташкенте «Динамо» обыграла «Торпедо» со счетом 4-1. Во второй половине 60-х годов команда продолжает оставаться в числе сильнейших клубов страны. И именно тогда в Тбилиси заблистали настоящие звезды – Михаил Мисхи, Слава Митривели, Муртаз Хурцилава и многие другие. Игроки были разные, но их всех объединяло одно – великолепная техника и изобретательность в атаке. Именно тогда за тбилисцами и закрепилось прозвище «Кавказские бразильцы». В начале 70-х в Тбилиси начинается смена поколения и приходит еще несколько талантливейших игроков. Именно тогда в клубе появились Давид Кипиани и Владимир Гуцаев, диспетчер и неудержимый фланговый форвард. Команда постепенно продолжала усиливаться, и в течение 70-х в «Динамо» появляются Виталий Дороселье, Александр Чевадзе, Тенгиз Сулаквилидзе и Рамаз Шенгелия. Все игроки с великолепной техникой, и клуб продолжает сохранять свой фирменный почерк. А во второй половине 70-х годов наступает золотой период тбилисского «Динамо», и он связан с лучшим тренером в истории клуба, Надаром Ахалкадзе. 6 лет клуб остается в тройке сильнейших команд страны, половина состава игроки основы сборной. В 1978 году «Динамо» выигрывает чемпионат страны во второй раз, и апофеоз наступает в 1981, когда «Динамо» уверенно громит всех соперников в Кубке обладателей кубков и выигрывает его, обыграв «Карл Цейс» в финале. Но на пути к финалу был повержен еще и «Фейенаерд». Но время идет, и оно неумолимо. И после 1983 года в «Динамо» начинается кризис, связанный со сменой поколения, и команда постепенно теряет свои позиции. В прошлом году они сумели зацепиться за первую шестерку, посмотрим, что будет в этом году. Ведущий делает паузу, переводит дыхание и, глядя в экран, заявляет: «А теперь немного поговорим о персоналиях, о самых знаменитых людях в истории этого славного клуба. Я с интересом смотрю, Тбилиси, это всегда интересно». А он тем временем начинает свой рассказ. Важнейшим человеком, создавшим современное «Динамо» Тбилиси, является Надар Ахалкадзе, самый успешный тренер в истории клуба. В 1978 году тбилисцы с ним выиграли чемпионат, в 1979 – Кубок страны, неоднократно были призерами, и в 1981 победили в Кубке обладателей кубков. Надар создал великолепную команду, игравшую в техничный и очень красивый футбол. Но все заканчивается, закончился и этот период, и сейчас в команде играют в основном молодые игроки, которым пока явно не хватает класса. И вновь, пауза, переводит дух и продолжает: «Но и до этого периода были великолепные игроки, и сейчас мы немного их вспомним. Муртаз Хурцилава, великолепный грузинский защитник и капитан нашей сборной. За клуб сыграл 293 матча и забил 15 мячей. 10 раз входил в число лучших футболистов страны, в том числе 5 раз признавался лучшим игроком на своей позиции. Умный, надежный и очень техничный защитник». Небольшая пауза, и ведущий продолжает. Слава Митривели, родом из солнечного Сочи. В послевоенные годы главным развлечением для многих местных мальчишек был футбол, в который после школы играла и Слава. Довольно быстро Митривели стал выделяться особой, изящной техникой обработки мяча, и в 15 лет местные тренеры пригласили его в футбольную секцию, а вскоре начал выступать за сочинский «Спартак». В 1955 году молодой полузащитник перешел в нижегородское «Торпедо». Вскоре Митривели заметил Бисков, и в 1956 году полузащитник оказался в московском «Торпедо». В итоге в «Торпедо» появилось великолепное трио форвардов Стрельцов, Иванов, Митривели. И в результате, в 1958 году «Торпедо» впервые в истории выиграла серебряные медали чемпионата страны, а затем было золото и кубок страны. В 1963 году Митривели сменил команду, перейдя в Тбилиси, и в 1964 году команда из Тбилиси впервые стала чемпионом. В это время Митривели считался сильнейшим игроком СССР на своей позиции и держался на этом уровне вплоть до завершения карьеры. 9 раз Митривели входил в число лучших игроков чемпионата на своей позиции, в том числе 8 раз он был лучшим. Это был гениальный игрок. И вновь пауза, ведущая о чем-то думает и я вместе с ним. Но вот он отмер и продолжает интересный экскурс в прошлое. Михаил Мисхи, воспитанник тбилисской футбольной школы и с 1954 по 1969 год играл в «Динамо» Тбилиси. Тогда в Тбилиси и появился знаменитый тандем форвардов Мисхи, Калаев. Сколько они попортили нервов соперникам. Быстрые, техничные, забивные. Мисхи был неповторимым крайним форвардом. Его обманному движению присвоено имя «Финт Мисхи». Проворный, неиссякаемый на уловки, он заставлял зрителей и не только восхищаться, но порой и хохотать. Это был великолепный форвард, и еще один, наверное, лучший в стране на своей позиции в то время. И очередная пауза, прерываемая покашливанием, выразительным взглядом куда-то в бок, и вновь полетела история. Еще один великолепный грузинский форвард из того же периода. Гивенодия, технарь, забивный, и возможно и лидер нападения «Динамо» того периода. Игрок основного состава сборной, при нем сборная играла достаточно успешно. Всего же за карьеру игрока Нодия успел забить 113 мячей во всех турнирах, где принимал участие. 5 раз входил в число лучших футболистов страны на своей позиции. Очень сильный игрок, настоящая звезда, безо всяких сомнений. Очередная пауза разрывает повествование совсем ненадолго, и тут же следует продолжение. Атари Габелия, наверное, самый известный грузинский вратарь, начинал в дворовом футболе в Зугдиди, причем как нападающий, но заболел и по состоянию здоровья переквалифицировался во вратари. Довольно долго не мог пробиться в ведущий клуб Грузии. И вот, наконец, в 1977 году попал в «Динамо» и сразу стал основным вратарем тбилисцев на весь их звездный период. И его карьера в Тбилиси, как и продолжилась до момента начала спада команды. Уже в 1983 году он вновь ушел из «Динамо», правда, через год вернулся, но уже все было не то. Великолепный вратарь, надежный, прыгучий, не раз спасал «Динамо» и по праву входил в первую тройку вратарей страны. Очередная пауза, ведущий, похоже, смотрит на меня, а я него, и неожиданность. Вы чего, друг на друга уставились? Смеется Оля, и я смеюсь ей в ответ, а потом говорю: да, думаем, долго еще, и тут же слышу реплику от нее же, с каким-то таким предвкушением: а что, уже надоело? Так может, зазывно улыбается моя блондиночка, но я ей грожу пальцем и напоминаю: я тебе с каким условием разрешил поприсутствовать на всем священнодействии, не приставать до конца передачи. Немного осталось, подожди чуть-чуть. Смеюсь я в ответ, и она согласно кивает головой. А я снова обращаю внимание на экран телевизора, а там уже новый персонаж. Александр Чевадзе, один из лучших в истории защитников не только «Динамо» Тбилиси, но и всей страны. С детства занимался футболом, воспитанник местных школ. В 18 лет был зачислен в дубль «Динамо», в основе которого появился в 1974 году. Начинал карьеру на позиции опорного полузащитника, но позже переквалифицировался в центральные защитники. Но навыки остались, и он был всегда хорош в обороне, в организации атак и их завершении. Нередко забивал с игры. Кроме того, был штатным пенальтистом команды, основной игрок сборной страны. Всего за карьеру Чевадзе забил почти 50 мячей. Великолепный результат для защитника. 8 раз присутствовал в списках лучших, и 7 под 1. Это о многом говорит. Фактически много лет ему не было альтернативы на его позиции ни в клубе, ни в сборной. И вновь пауза, я оглядываюсь на Олю, она спокойно сидит на диване и даже машет рукой, как бы говоря: а я чего? Я ничего, я тихо сижу. Я киваю и улыбаюсь, ведущий кашляет, как будто привлекает мое внимание. Фантасмагория, думаю я, но внимательно смотрю на экран, а там уже Тенгиз Сулаквилидзе, воспитанник детской команды кутаистского клуба «Колхида» и школы кутаистского «Торпеда». В 1978 году перешел в Тбилиси и с тех пор незаменимый защитник и полузащитник. Универсальный и очень высококлассный игрок. Одинаково успешно играл на позициях правого защитника, центрального защитника, правого и центрального полузащитников. Техничен, надежен, видит игру и умеет забивать в какой-то степени уникальный игрок. В течение долгого времени был игроком основного состава сборной страны. Один из лидеров «Динамо» Тбилиси. И следует очередная пауза, но на этот раз совсем недолгая. И на экране появляется еще один хорошо известный персонаж. Владимир Гуцаев начинал с дворового футбола. Осенью 1969 года перешел в футбольную школу Тбилиси, где, однако, учился недолго и уже через год, осенью 1970 года попал в дубль «Динамо», и уже в 19 лет стал игроком основы «Динамо». Все специалисты отмечали высокую технику обращения с мячом Гуцаева, да и вообще, Владимир был одним из самых ярких и самобытных игроков отечественного футбола 70-х. Индивидуально сильный, отличался прекрасным дриблингом, стремительным стартовым рывком, мог в одиночку, демонстрируя каскады разнообразных финтов, растерзать защиту соперников. 5 раз входил в списки лучших игроков чемпионата страны. Талантливейший и необычный игрок. Вновь пауза и, похоже, ведущий задумался, как ему представить оставшиеся персоналии, а если я правильно понимаю, то там самые остались. И все, такие он решает этот сложный вопрос и просто начинает. Виталий Дорасилье, суперзвезда нашего футбола, так и трагично погасшая на небосводе. С 1975 года Виталий играл в основном составе «Динамо» Тбилиси, и как играл, фланги, где он действовал, становились головной болью любого соперника на весь матч. Виталий как заводной, носился по своему флангу и обыгрывал там всех. Невероятная техника работы с мячом, чувство гола и паса, изобретательность – все это делало его сильнейшим на своем фланге. Фактически все те недолгие 5 лет – которые пролетели до той самой нелепой автокатастрофы. Вновь пауза, ведущий задумался, пытается справиться с эмоциями. А что там случилось? Спрашивает Оля, и я вкратце пересказываю ей историю жизни и смерти грузинского кудесника мяча. У нее уже глаза на мокром месте, жалко, да жалко. Я обнимаю ее и утешаю, просто прижав к себе. А она поднимает глаза и просит: «Даня, ты поосторожнее, пожалуйста, носись на своем байке». И я киваю головой на это высказывание. Я знаю, что не один. А она успокоилась, пригрелась у меня на коленях и уходить не собирается. Ну и ладно, думаю я, и добавляю про себя. Так даже приятнее, совместим приятное с приятным. И просмотр продолжился. Давид Кипиани, наш профессор футбола. Уникальная личность, совсем нетипичная для футболиста. Вырос в семье врачей. В основном воспитанием юного Давида занималась бабушка, которая привила ему любовь и уважение к литературе и искусству. Но очень любил футбол и пошел им заниматься. Возможно, страна потеряла талантливого писателя, но приобрела великолепного футболиста. Воспитанник тбилисской футбольной школы и в 15 лет был зачислен в дубль клуба. После окончания школы поступил на химический факультет Тбилисского политехнического института, но вскоре осознав, что к профессии химика интереса у него нет, перевелся на юридический факультет университета, который и закончил. Вот такой вот футболист и юрист. В 1971 году дебютировал за тбилисское «Динамо». Вскоре был привлечен к играм за сборную СССР, регулярно вызывался, но играл не так часто. Но все-таки это был один из ярчайших игроков всего нашего футбола. Техничный, великолепно видящий поле, точно и удобно пасующий, и умеющий и любящий забивать. Настоящая звезда. Что, все уже закончилось? Спросила она, так сладко потягиваясь, что я едва удержался от проверки, а все ли там на месте. Но решил отложить немного, уже совсем немного. А она опять свернулась клубочком и такое впечатление, что заснула. А я смотрю, Ромас Шенгелия, один из лучших грузинских форвардов в истории, начинал в Кутаиси, довольно быстро перешел в Тбилиси и почти сразу себя тут проявил. Уже в 1978 году Шенгелия был признан лучшим футболистом страны и стал главной звездой того «Динамо». Позже он становился и лучшим бомбардиром чемпионата. Регулярно играл и забивал за сборную и был на взлете несколько лет. 5 лет подряд в списках лучших игроков чемпионата страны. Лучший бомбардир Кубка обладателей кубков. И казалось уже вот-вот и. Но после 83 года как отрезало, уровень игры упал, перестал вызываться в сборную. А вскоре выпал из основы «Динамо». Не раскрылся все-таки до конца этот уникальный игрок, обладавший фантастической скоростью, великолепной техникой, напором и голевым чутьем. Но чего-то не хватило, совсем немного. Но то, как он играл в те звездные 5 лет, достойно того, чтобы о нем помнить. И все, закончилось. Понимаю я, глядя на прощающегося с нами телеведущего. Он сейчас отправится по каким-то своим делам, а у меня есть тоже дела, очень интересные. И Оля, одним гибким движением соскальзывая одновременно из моих колен и из своего халатика, явно мне это подтверждает. Взгляд, победная улыбка, в глазах, дождалась, и котенок прыгнул. Через какое-то время, лежим обнявшись, уже просто лежим, и Оля меня спрашивает. «Даня, я не понимаю, почему с тобой так легко и хорошо?» А я смеюсь в ответ и говорю ей. «А я вампир, но странный. Это как?» – не понимает она. И я объясняю, в стихах, питаюсь счастьем других людей, мечтаю об улыбках близких, хочу, чтобы радости, ну прямо не разлей, и чтоб все это близко, близко, и чтоб в глазах была надежда, ну да, в глаза смотрящих прям, чтоб утонуть и так навечно, и чтоб все это не обман, и чтоб поверить наконец, тепло руки, дыхание греет, мечта, мечты не видит лишь слепец, и сердце верит или не верит, а я все жду, дыхание мая, и чтоб не мается тогда, мечта такая ведь простая, она всегда со мной всегда, и время тихо отмеряет, года, минуты, дни, часы, судьба смеется, она ведь знает, что суждено то ты, не ты, мечты, мечты, надежда глупа, пускай и так, но это цель, стихи, стихи, в них мысли просто, они вот сами верь, не верь, они приходят и ложатся, хотят о чем-то рассказать, и не могу я с ними вот расстаться, такая жизнь, ну что сказать, они берут из сердца темы, и душу крутят наизнанку, и иногда такие мимы, приходят в раз из позаранку, а я всего-то жить хотел. Чтоб счастье, радость и любовь, так много я тут не успел, и потому иду я вновь, иду с мечтой, с закрытым сердцем, нет я не злой, тут просто сквозняки, иду вперед, безумным танцем, и жду, а может ты, а я все так же и все о том же, мечтаю, жду, надеюсь, верю, что вдруг судьба ну прямо и все же, возьмет, откроет, к счастью двери, и вот тогда я вновь скажу, все то, что было на душе, я лишь хочу ну ладно подожду. И голоса там вдалеке, и смех, улыбка, счастье милых. Глаза раскрылись от неверия, замки слетели, нет ощущений стылых. Любовь, мечта и все-таки поверю я, питаюсь счастьем, хочу дарить. И видеть те улыбки рядом, и чтобы с радостью, на сердце жить. И чтоб все это нет не даром, нет не даром. И понимание в любящих глазах, становится мне лучшей наградой. Глава 6. Кавказ, дело тонкое. 10 мая 1987 года, воскресенье, Баку, 16:00:22 с, стадион, родной стадион и очередной матч, теперь уже с тбилисцами, некогда великая команда, получившая прозвище кавказских бразильцев, выигрывавшая чемпионат, много лет бывшая в числе лучших и взявшая Еврокубок, но это уже все в прошлом у тбилисцев, похоже, наблюдается устойчивое движение вниз, опытные игроки уходят, молодежь пока совсем не того уровня, думаю я, стоя в центре поля и смотря на заполненный до отказа стадион. Диктор тем временем называет составы команд, а взгляд падает на табло. Там уже высветились составы команд, и очередная порция мыслей приходит в голову. Я вновь в основе и все идет хорошо. Мы на первом месте, и у меня уже 8 забитых мячей и 3 голевые передачи. У нас в составе очередные ротации и на флангах защиты сегодня вышли Аллахверди и Ферзаев. А в центре Панчик и Рахимов, Ширинбиков добавляет мощи в центре, а Добровольский с Гусейновым грузит фланги. Впереди мы с Ахмедовым и чуть глубже Игорь Пономарев. Его задача раздавать, фланги бегут, а нам надо забивать. Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Гусейнов, Ширинбиков. Судья пока что-то обсуждает с помощниками, ребята кучкуются на поле небольшими группами, а я пока еще есть немного времени вспоминаю предматчевую установку главного. У тбилисцев все немного иначе, чем мы привыкли. Тройка центральных защитников, Чевадзе, Цвиба и Чедия, должны остановить нас. На флангах два вингера, Ревишвили и Кокилашвили. Их задача – постараться утомить наши фланги. Два опорника мощной Жордании и опытные Сулаквилидзе. Перед ними располагается Сванадзе, которого тбилисцы пытаются использовать в роли фантазиста. Он техничен и мобилен, но немного не того уровня. Вперед выдвинута пара игроков, довольно мощный Цаава и подвижные Гурули, склонные к игре на флангах. А нам, надо просто играть так, как мы умеем, и у нас все получится. Цаава Гурули, Кокилашвили Сванадзе Ревишвили, Жордания Сулаквилидзе. Да, неплохо, сказал Руслан Абдулаевич. Думаю я, наблюдая, как судья бежит к центру поля. Тут и народ подтянулся, встал в стартовые позиции. Мы, как всегда, втроем, встали на первый розыгрыш. Я, Пономарь и Ахмедов. И мы начинаем. Быстрая перепасовка, и мяч уходит налево. Добровольский пытается ускориться, но утыкается в тбилисца. И так и пошло. Обычная схема не очень хорошо отрабатывается. Минута идет за минутой, и я вижу, что мы вязнем в центре. Все-таки у грузин он перенасыщен. Фактически 5 игроков его контролируют, и они все очень неплохи в отборе. Строго работают в своих зонах, и с ними трудно. И я понимаю, что надо что-то менять. Подбегаю к ребятам и предлагаю немного сменить схему. Я отодвигаюсь к Пономареву и образую рядом с ним диспетчерскую пару. С мной явно уйдет Жордания, да и Сулаквилидзе выдвинется к нам. Впереди у нас остается один Машалла, но он постоянно смещается вправо или влево, и в разряженную зону входят наши фланговые игроки. Ребята согласны, и мы продолжаем играть уже по-новому. Как я и думал, оба опорника грузинской команды пошли к нам, а из-за того, что Машалла постоянно играет на линии с последним защитником, пара защитников его прикрывает. И в результате, на всей линии штрафной остается один Цвиба, и он не успевает все накрыть. Вот Пономарев бросил мяч Ахмедову, того накрыли, но он успел отбросить назад, а там уже Юнис бьет сходу. Мяч свистит рядом со штангой. Играем дальше, и Машалла вновь напряг защитников. Те отвлеклись, Добровольский открылся в центр, а я отдал. Игорь выскакивает в линии штрафной, но это Добровольский, и он катит мяч забегающему справа Гусейнову. Тот возвращает мяч к линии штрафной точно на ногу мне. Я делаю замах и вижу рывок Ахмедова с левого угла в сторону ворот и пасую ему мяч под удар схода. Машалла буквально на шаг опережает Чевадзе и бьет. Есть. Понимаю я и бросаю взгляд на табло, а там гол Ахмедов, 11, Нефтяник Баку, 41 мин. Гол. Неплохо. Думаю я, неплохо. Теперь надо доиграть до перерыва, и там решим. И мы доигрываем. Перерыв. Тут же нас собирает главный и выдает измененный план на игру. У нас замена. Вместо Машаллы выходит Великосумов. Играем ту же схему, что предложил Дан, но Вели будет напрягать защитников в силовом стиле, отодвигая их по максимуму. И в свободную зону входит наши крайки и Дан. Все ясно? Заканчивает свою речь вопросом Руслан Абдулаевич, и все согласно кивают головой, даже Машалла. Он чувствует, что это не совсем его игра. Свой гол он уже забил, и теперь можно немного отдохнуть. Думаю я. И начался второй тайм. Вели и правда начал очень эффективно напрягать тбилисцев, и я замечаю, что Чевадзе больше уходит на подстраховку, а Чедия пытается играть персонально с Вели. Только вот мощи ему не хватает, и Вели его продавливает. Так проходит минут 15, без особых обострений, лишь пара ударов у меня выходит неплохих. И кстати, оба раза угодил в штангу. Прям как на заказ, по разу, в правую и левую. Стадион вздохнул и вновь зашумел. Неплохую поддержку нам стадион оказывает. Думаю я и добавляю про себя. Все-таки 50 тысяч ревущих болельщиков – это сила. А потом решаю. Надо напоследок больше сыграть на партнеров. В плане забивания мячей, сегодня, похоже, не мой день. Бывает, думаю я и начинаю воплощать свой план в дело. Получаю в центре мяч от Пономарева и резким ускорением ухожу от Жордания. И все, я выскочил в свободную зону. Мне наперерез тут же ускоряется Цвиба и уже стелится в подкате. Но я замечаю отскочившего слева Касумова, и следует спартаковская стеночка. Вели мгновенно понимает мой замысел и возвращает мяч за спину Цвибы. И тут тбилисцы откровенно растерялись. Чевадзе и Чедия вдвоем бросаются закрывать меня, а я ухожу вправо, увожу за собой Чевадзе. И дальше все по канону. Чевадзе блокирует меня, Чедия его страхует. Только вот на линии штрафной, прямо напротив ворот, забыли Вели. И я ему отдаю точно под правую ногу, а Вели бьет в левый от Габелия угол. И Атари не достает мяч в углу. И стадион встает, приветствуя голый табло, на котором высветилось. Гол Касумов, 15, нефтяник Баку, 60 мин, гол. И тут наконец до штрафной добежал Цвиба, но поздно, охрик, слишком поздно, думаю я и неожиданно для самого себя добавляю, про себя, конечно, зачем обижать действительно классного игрока, все-таки 177 сантиметров, мало для современного вратаря. Габелье прыгуч, успел сложиться, но ему не хватило буквально 10 сантиметров, чтобы достать мяч. Это проблема всех маленьких вратарей. И тут меня зовут с поля, а вместо меня выходит Назим Сулейманов. Я с интересом смотрю на эту задумку нашего главного и понимаю, теперь Назим и Юнис будут по очереди играть маленького форварда, а учитывая то, что у них разный стиль игры, Юнис больше любит лезть в скоростной дриблинг, а Назим больше финтерь, то у тбилисцев на последние полчаса добавится головной боли в обороне. Но посмотрим, что из этого получится. И я ухожу с поля, подаваться и трибун. Все-таки две голевые передачи, это немало. Думаю я и как всегда уходя с поля выдаю столь любимый нашими болельщиками в. Стадион встает приветствуя меня и свою любимую команду, шум накрывает поле. Ребята остаются играть, а я посмотрю на действо со скамейки. И посмотреть было на что. В последние полчаса побежали обе команды, грузины похоже решили хлопнуть напоследок дверью, а наши закрепить успех. Моменты были у обеих сторон. Чевадзе головой после углового не попал в ворота, удар Гурули отбил Житков. У нас Пономарев со штрафного облизал крестовину, а удар Добровольского из-под перекладины вытащил Габелье. И все-таки мы были чуть лучше, и к тому наконец-то в полной мере сработала задумка нашего главного тренера. Вели ушел из центра и утащил за собой Чедия. В освободившуюся зону один за другим ворвались Добровольский и Гусейнов, и тут же ушли на фланг, уведя защитников. Третьим в зону вошел Сулейманов и оказался один на один с Цвибой, причем тут вновь чуть опоздал со смещением, впрочем, его трудно зато винить. Очень уж впечатляющая получилась карусель, и в результате Сулейманов оказался на линии штрафной в полном одиночестве. Мощный удар в девятку и Габелье бессилен. Табло высветило, а стадион подтвердил своим ревом. Гол Сулейманов, 8, нефтяник Баку, 75 мин, гол. И осталось всего 15 минут до конца матча, которые мы спокойно и доиграли. Вот и финальный свисток, и как всегда, по привычке смотрю на табло, а там столь приятные для нас цифры. Все, очередная победа. Понимаю я, уходя со стадиона, и мы по-прежнему первые. Да, думаю я, что-то тут не так, и гляжу при этом на свою милую Олю, и не узнаю. Вообще впервые вижу ее такой, какая-то нервная, раздражительная. И сразу мысли лезут в голову, что это, весна на них так действует. 3 недели назад Надка дурковала, но потом вроде успокоилась. Теперь Оля, и что это все значит? Такое впечатление, что каждая из них, перестав переживать за меня, вдруг озадачилась стать для меня той единственной. И кто теперь дальше? Машка, Ленка. Только вот проблема, я ни под кого не прогибаюсь и все равно будет так, как я решу или никак. Третьего не дано. Странно, что они это забыли. Посмотрим, думаю я и снова оборачиваюсь к Оле. Ты чего дергаешься? Я чем-то обидел? Спрашиваю я ее. А ведь и правда дергается. В буквальном смысле причем, хотел обнять, просто взяла и вырвалась, и чуть ли не отпрыгнула в конец комнаты. Да, таких реакций не было, даже когда только все начиналось. Странно как-то это все, вновь размышляю я и одновременно все-таки жду ответа на свой вопрос. И слышу, да нельзя странное и совсем уж непривычное для меня. Нет, ты ни при чем, просто нет настроения, надоело. Коротко, раздраженно и как-то рвано отвечает она, а потом добавляет. Надоело одиночество, надоело все время быть одной, ждать, когда ты освободишься. Потом смотрит мне в глаза и говорит, может, надо сделать выбор, кому, спрашиваю я и тут же добавляю, и между кем и чем, договаривай. Она на мгновение теряется от моего спокойного тона, но потом собирается и буквально выплевывает. Тебе, между мной и остальными. Я задумываюсь и понимаю, что кто-то что-то и кому-то наплел. А если я не могу и не хочу выбирать, может тебе надо сделать выбор, между счастьем и условностями, как думаешь, что для тебя важнее, счастье и радость, или чье-то мнение, говорю я и смотрю на нее, и не узнаю. Еще недавно, подобный разговор и представить было нельзя, а тут вот взял и случился. Но она завелась и заявляет мне в лицо, не хочешь, как хочешь, тебе же хуже. Куртка на плечи и сама за порог. Может, ждала, что рвану за ней, остановлю, начну уговаривать, класться. Только ведь не рвану, не получится. У нас все отношения, внутри нашей пятерки, выстроены на определенной негласной договоренности, на том, что всех все устраивает в настоящем виде и всем хорошо. Конструкция на самом деле не очень крепкая и может рухнуть от одной ошибки. Я это прекрасно понимаю, и еще я понимаю, что я не смогу строить отношения там, где мне ставят условия. Этого не будет никогда. Подвожу итог я своим размышлениям и устало сажусь на стул в гостиной. Один, неожиданно остался один, такое забытое ощущение одиночества, давненько его не было. Прислушиваюсь я к себе и пытаюсь понять, а что же чувствую сейчас я? Особо ничего, только огромная усталость и чудовищное сожаление от того, что, наверное, ошибся. Или все-таки нет? Вновь задумываюсь я и делаю да нельзя странный вывод. Ушла, опять ушла. Рок, похоже, меня все-таки догнал и в этой жизни. И завис в этих мыслях, похоже, что вне времени и вне пространства. Стук, похоже, кто-то стучится. Устало думаю я и иду открывать, ведь раз стучаться, значит, кому-то нужен. Открываю, и вновь она. По-прежнему напряженная, но что-то изменилось, взгляд что ли. Как будто что-то решает и никак не может решить, какая-то очень сложная задача, которую непременно надо решить здесь и сейчас. И тут я понимаю, что надо делать. Я просто беру и обнимаю ее, на этот раз не отталкивает и не отстраняется. Наоборот, так доверчиво, так нежно прижимается. А я поднимаю ее лицо за подбородок и просто целую в губы. И все губы встретились, и снова одна жизнь, одно дыхание, одна радость и одно счастье на двоих. Так как и надо, так как и должно быть, только так и никак иначе. Я ничего не спрашиваю, я ничего не говорю, я просто читаю ответы на невысказанные вопросы в ее голубых глазах. Подхватываю ее на руки и слышу явственный облегченный вздох. Она тоже рада, что я не стал разбираться, а пошел простым путем. И пошли, поплыли, полетели в такую знакомую спальню, на такую знакомую кровать. Там не может и не должно быть разборок, споров и разных мнений. Там территория любви и только. Поцелуи, поцелуи. Одежда, похоже, ожила и сделал ноги, но мы на нее не в обиде. На ближайшую пару часов она нам точно не нужна. Никто и ничто не должно встать между нами, и не встанет. Лежим обнявшись, совсем не насытившись счастьем. Это всего лишь передышка, небольшой тайм-аут в будущем спектакле под названием «Любовь». Я поглаживаю красивое тело моей любимой, стараюсь не утонуть в ее глазах и все-таки спрашиваю: «Сейчас уже можно?» «Что это было, Оля? Почему?» Она задумывается, потом неожиданно улыбается и отвечает: «Одна дурочка была, решила послушать подружек, которые почему-то решили, что знают тебя лучше, чем я. Говорят, парням надо крутить, веревки из него вить. Девчонка, говорят, шея, если парень голова и куда повернет, туда он и посмотрит. И еще говорят, неправильно делить парня, он должен выбрать одну, потому что так принято». «Правильно, говорят так. Вот я и послушала, и наслушалась, и себя убедила, и завелась. Мне почему-то показалось тогда, что так как у нас неправильно, а правильно, так как у них. А потом убежала и поняла: дура, они ведь тебя не знают, они не понимают, как нам хорошо и как они тогда могут судить, не испытав этого», — говорит она, а я обнимаю ее и отвечаю: «Не слушай их больше, милая. Ты пойми, люди разные и у каждого свое счастье. Наше счастье и любовь такие. Может, они завидуют, может, не понимают, но это не важно. Важно другое: нам хорошо вместе, мы счастливы быть рядом, мы рады от того, что делим счастье на двоих. И пусть есть еще кто-то, кроме тебя, моей любви хватит на всех, кто рядом со мной и кто мне нужен. А ты мне нужна, очень нужна. Не слушай никого, слушай свое сердце, оно не обманет, оно не умеет обманывать», — говорю я и потом неожиданно предлагаю: «Давай я тебе стихи прочитаю, новые, недавно написал. Фантазия, где все очень похожи на то, что у нас произошло и так же хорошо все закончилось». Она тут же кивает головой, и я читаю стихи ей на ушко, обнимая ее и сходя с ума от нежного тепла моей прелестной Оленьки, разнежившимся котенком, замершей у меня в руках. А ты сидишь напротив, вот, не смотришь мне в глаза, отводишь взгляд зачем-то в бок, а на душе уже гроза. Ну что, опять не так? Зачем печаль легла на душу? Ну улыбнись, ну просто так. Ты знай, я обещание не нарушу. А на глазах опять слеза, и губы кривятся в испуге. Дрожит красивая рука, и слышу я тут приближение вьюги. Но я не дам, теперь я не такой, то все прошло и закопали. Но ты пойми, я вот, я свой. Ведь мы о том мечтали, Не надо слез, испуга тоже. Сомнения прочь, вся жизнь за нас. Давай немного будем проще. И пусть все будет как тогда, ну в первый раз. И слезы тут же испарились. Улыбка на губах играет, рука с рукой тоже встретились. А дальше все то знают. Рецепты счастья тут просты. Любовь, доверие, надежда. И наведут они мосты между сердцами, как и прежде. Глава 7. И снова Харьков. 14 мая 1987 года. Четверг. Харьков. 18:00-15:00. Ну вот и Харьков. Думаю я, глядя на трибуны стадиона, а он заполнен практически до отказа. Конечно, все-таки в гости приехал один из лидеров чемпионата, на поле много игроков сборной, да сам металлист, в последнее время не блиставший результатами, сейчас находится в двух шагах от финала Кубка страны. Это все притягивает болельщиков и стадион в результате переполнен. Кубок. Сегодня нам предстоит первая битва за кубок. Как-то немного лениво размышляю я уже стоя на поле, рядом с партнерами. Глаза вновь поднимаются на трибуны и взгляд невольно упирается в табло с составами команд. И от этой картинки я как-то резко переключаюсь с расслабленного состояния в напряженно ждущее и как всегда, в такой момент, похоже, запускается аналитический модуль в моих мозгах. Она начинает быстро анализировать составы команд и выдавать прогнозы. Так у меня устроен разум. Думаю я и начинаю вспоминать то, что знаю о нас и о сопернике. У нас довольно стандартная для последнего времени схема. Два маленьких и очень резвых крайних защитника. Пара высоких центральных защитников перекрывают второй этаж обороны. Мобильный Пятницкий закрывает зону перед штрафной, а Пономарев больше занят организацией атак. Два фланговых хава тяготеют к игре в атаке и очень там опасны. Оба дриблера и финтери техничны, любят идти в обводку и обострять. К тому же они бьющие. Ну и пара форвардов, маленький реактивный Ахмедов, который все время ищет возможность убежать. И я, играющий по всей линии атаки и периодически смещающийся то к Пономареву, усиливая центральную зону, то на острие, напрягая защитников. Латин Ахмедов, Добровольский, Пономарев, Сулейманов, Пятницкий. Пока все получается. Ну с нами то все понятно, а вот с харьковчанами что? Сам себя спрашиваю я и тут же выдаю аналитическую справку. Ну, а харьковчане играют похоже по схеме 4-5-1, с тройкой центральных полузащитников, острыми фланговыми игроками и довольно мощным форвардом. В принципе, в команде есть кого выделить. В первую очередь это опытнейший технарь Буряк, способный отдать и забить, великолепно видящий поле и умеющий играть. Но его лучшие годы уже позади и он уже далеко не так резв. Хорошо когда-то был и Аджаев, шикарный технарь. В прошлом году неплохо и результативно себя проявил Талька, но в целом команда очень средняя. Тарасов, Талька, Буряк, Аджаев, Малышенко, Якубовский. И тут же добавляю итоговые выводы. Харьковчане невысоки ростом, фактически в команде всего один относительно высокий защитник, Кузнецов. Но это другой Кузнецов. Линия полузащиты тоже далеко не гренадерская, хотя и довольно атлетична. Есть возрастные игроки, которые при всем их опыте уже не в тех кондициях. Опасен высокий форвард Тарасов, но он очень мало забивает. И потому надо нагрузить фланги на скоростях и с них попробовать позабрасывать мяч в штрафную. Не справится харьковчане, точно не справится. Я вполне способен их переиграть вверху. И тут же припоминаю, что примерно это нам и озвучил наш главный, как один из вариантов атак, которые должны чередоваться. Решил, что я самый умный, смеюсь я сам над собой. И мы начинаем с центра. Машалла моментально рванул вперед, Добровольский и Сулейманов разбежались на фланге, а Аллахвердиев и Вахабзади встали в позицию низкого старта, готовые в любой момент поддержать атаку. Ну а мы втроем в центре пока затеяли перепасовку. Такой треугольничек отыгрываем с Пономарем П. Пятницким, дергая и нервируя защиту харьковчан. И они начинают на нас выдергиваться, не хватает терпения у героев металла, и вот то один пытается прессинговать, то другой. Игорь Пономарев замечает подключение Аллахвердиева слева и отдает ему. И Мехман помчался. Это же натуральный скоростной экспресс. Думаю я, его не то, что остановить трудно, его попробуй, догони сперва. И Мехман пролетает по левому флангу, освобожденный Добровольским, и режет мяч в штрафную. Я на приеме и сбрасываю Добровольскому, а Игорь бьет. Рядом, констатирую я, совсем рядом. и мяч пролетает рядом со штангой. Дальше следуют еще несколько наших атак, и вот уже справа мчится с мячом Яшар Вахабзаде. Защитник Металлиста не успевает, и Яшар подает в штрафную. На приеме вновь я, и на этот раз я не отдаю. Я просто срезаю мяч в ворота головой, и высоченная Севуха не дотягивается. Есть, как-то очень спокойно реагирую я сперва на гол, а потом и на табло. Гол Латин, 10, Нефтяник Баку, 25 мин, гол. Мы и дальше продолжаем играть примерно в том же ключе. Он оказался весьма действенным и эффективным. Наши крайние хавы постоянно открывают свои зоны, а крайние защитники врываются в них. И Металлист ничего с этим поделать не может. Работает схема. Пономарев отдал на фланг, там промчался вингер, прострелил в штрафную. Я принял и сбросил набегающему партнеру. И так раз за разом. Все очень опасно для харьковчан. Добровольский и Сулейманов по разу промахнулись с линии штрафной, а Пономарев угодил в перекладину. И вот очередная атака, вновь Аллахвердиев проходит слева, вновь подача на меня, и вновь я головой мягко сбрасываю Игорю Добровольскому. И тот наконец попадает в ворота. Следует хлесткий удар низом, метров с 16 наверное, и Севуха вновь бессилен. Табло тут же подтверждает мою правоту. Гол Добровольский, 6, Нефтяник Баку, 37 мин, гол, да. Думаю я, идя уже к центру поля, все-таки это оказалось грозным оружием, в данных обстоятельствах. Фланговый проход, точная подача и сброс на набегающего партнера. А когда умеют убегать, подавать, сбрасывать и бить, то и вовсе почти супероружие. И харьковчане вновь начинают с центра, пытаются комбинировать, ненадолго перехватывают инициативу и пропускают контратаку. Сработала их вторая слабость, недостаточная мобильность. Пятницкий отбирает мяч у своей штрафной, и Уталька мгновенно отдает диагональную передачу на разгоняющегося Сулейманова, то продлевает пас уже вертикально на буквально летящего Ахмедова, и Машалла врывается в штрафную. Перед ним уже вырос последний редут харьковчан. Наш бронепоезд пытается в подкате остановить Махиня, по мячу промахивается и попадает по ногам. Машалла обрушивается на поле как подкошенный. Уже в штрафной, и это пенальти. К мячу идет Игорь Пономарев, и он спокойно разводит мяч и вратаря по разным углам. Как всегда точен, думаю я, а табло показывает уже. Гол Пономарев, 9, Нефтяник Баку, 43 мин, пен, гол. Как ни странно, Махиня не был удален, судья ограничился желтой карточкой, впрочем, мы и не протестовали, и мы доигрываем там, перерыв. А дальше происходит ожидаемое, Руслан Абдуллаевич решает поберечь своих джокеров, и вместо меня и Добровольского выходит Касумов и Гусейнов. Будем доигрывать матч, понимаю я, и Руслан Абдуллаевич подтверждает эту догадку своей установкой на второй тайм. Значит так, впереди остаются четверо: Назим, Вели, Машалла и Юнис. Пятницкий внимательно в центре и ближе к защите. Перехватил, сразу отдаешь свободному, с мячом не возимся. А дальше отдаем вперед и побежали втроем, больше не надо. Игорь, Пономарев, спокойно ведешь игру, и если надо, пасуешься с защитниками. Надо доиграть матч без эксцессов, говорит наш главный, и все согласно кивают головами. Задание понято, понимаю я, и будет исполнено. Тут начинается и второй тайм. Он идет куда спокойнее, чем первый, без особых моментов. Так несколько раз наша троица пыталась убежать, но харьковчане догоняли. У харьковчан, в свою очередь, почти не было моментов. Но опыт и ложка дегтя сыграли свою роль и тут. Буряк чего-то там накрутил у нашей штрафной, и его завалили. А Аджеев взял и ударил. Он вроде не особо спец по штрафным, но попал в девятку и Житков не достал. Бывает, думаю я. Табло, похоже, тоже так думает, высвечивая. Гол Аджеев, 9, Металлист Харьков, 77 мин, гол. Но больше на поле ничего так и не происходит. Матч заканчивается с тем же счетом, и мы в полуфинале. Табло это подтверждает, жизнерадостно подсвечивая напоследок. Ну вот и сыграли. Думаю я, уже выходя из наших гостевых раздевалок, и вспоминаю. Блин, чуть Наташку не забыл. Резко ускоряюсь и мчусь до выхода со стадиона. Наташка то со мной приехала и на матч пошла в фанатский сектор с нашими ребятами из дубля. Я попросил Арифа и Влада Кадырова присмотреть за моей девочкой, чтобы никто не обидел. Ты куда помчался-то, Дан? Спрашивает меня, едва успевший отскочить с моего курса, Игорек Добровольский. Да, понимаешь, Наташка то на трибунах, а я ее чуть не забыл забрать. Отвечаю я ему и смеюсь. Представляешь, оставил в Харькове, и что потом делать? Он смеется в ответ и предлагает: погнали вместе, вдвоем веселее. Тем более там, наверное, фанатки есть симпатичные, говорит он, и на связку фанатки и симпатичные, как на живца реагирует половина нашей команды. Раздаются возгласы: «Мы с вами, мы с вами». И тут же голос главного: «Так, прекратить разброд и шатание. Старшие поколения в автобус, вас дома жены с детьми ждут. Молодежь, так и быть, отдыхайте, свобода до 12 ночи. Самолет утром, так что не потеряйтесь, а то ищи вас потом по всему Харькову». И народ разделяется. Примерно пол команды идут с тренерами в автобусы, а вторая половина забрасывает сумки с формой в те же автобусы. «Ребята заберут с собой, у нас народ нормальный собрался, сегодня мы, завтра они, полная взаимовыручка». И помчались отдыхать, сперва до выхода со стадиона, а после уже посмотрим. Со мной увязались Игорь Добровольский, Велика Сумов, Андрей Пятницкий, Видодерзаев и Рашид Рахимов. Наша молодежь, всем по двадцатке, не больше, и, чувствую я, фанаты сегодня будут поражены. Не только ребята-молодежки с ними рядом окажутся, еще и игроки основы, почти кумиры. А фанатов с нами немало приехало. В этом сезоне организовали серьезный фан-клуб из десятка тысяч человек, и они по очереди ездят на матчи. Вот и сегодня на стадионе было несколько тысяч наших болельщиков, и именно вместе с ними и сидели наши ребята из молодежного состава команды. Тоже, кстати, мое предложение – сплотить таким образом фанатское движение нашего клуба и сам клуб. И это работает, это не может не работать. И тут я снова вспоминаю, уже мчась по коридорам спортивного центра, сам процесс разделения команды на тех, кто гуляет и кто отдыхает. Смешнее всего было наблюдать, как промежуточное поколение нашей команды все пыталось увязаться за нами. Ширинбиков, Панчик, Житков, но их остановили и загнали в автобус со словами: «Старые вы уже для подобных гулянок». А мы тем временем мчимся к очередным приключениям и домчались. Вот выход, народ потихоньку разбредается, знакомая темная головка мелькает в небольшой толпе, стоящие у выхода и явно кого-то ожидающий. Подхожу, обнимаю мою Наташку и спрашиваю: «Заждалась, милая?» Она только кивает, а потом прыгает на шею. Тут до остальных фанатов, стоящих неподалеку, наконец доходит удивительная истина, содержащаяся в ответе на вопрос, что за симпатичная девчонка сидела недалеко от них в окружении игроков молодежного состава любимой команды, и кого она ждала. Уверен, посматривали на мою красавицу и даже размышляли над тем, как бы познакомиться. Но нет, мое, не отдам. Думаю про себя, смеясь я и в подтверждении своих слов, никого не стесняясь, целую мой Наташу в сладкие губы. И она отвечает, как бы говоря всем: «Я его, а он мой». И все поняли, вопросов нет. «Вели, ты у нас главный спец по Харькову. Где тут можно посидеть и погулять, и вообще культурно отдохнуть?» Спрашиваю я у нашего молодого форварда, пожившего несколько лет в Харькове и даже поигравшего за «Металлист». Тот задумывается ненадолго, а потом отвечает: «В парк машиностроителей можно съездить, тут недалеко, одна остановка на метро, и там минут 10 пешком. Там красиво, воздух хороший, весело и посидеть есть где», говорит Вели, и мы всей маленькой толпой, человек в 20, с прибившимися к нам симпатичными фанатками срываемся в сторону метро. Оказалось и правда недалеко, одна остановка, метро «Завод» им. Малышева небольшой переход, и вот он парк, уже освещенный симпатичными фонарями. И вообще симпатично тут, уютно что ли, думаю я, глядя на все это великолепие. А дальше мы сперва забрели в правда симпатичное кафе, культурно посидели и разбрелись по темным уголкам довольно романтичного места. Ну вот, наконец мы и одни, думаю я, обнимая в темном уголке Харьковского парка свою любовь. И вдруг слышу: «Даня, поехали в гостиницу, Харьков мы уже посмотрели, можно еще чего посмотреть». Смеется Наташка, произнося хриплым от возбуждения голосом то, что я сам хотел уже предложить. «Ты чудо, Наташка», отвечаю я и добавляю: «Я сам хотел предложить, но ты прочитала мои мысли и желания». Она улыбается и тянется за поцелуем, который немедленно получает. Дальше все просто: ловим такси, прыгаем в него и помчались на харизматичной «Волге» по вечернему Харькову, непрерывно целуясь и даже больше. А усатый водитель с усмешкой поглядывает на нас в зеркало, но молчит, и правильно, ведь молодость, она такая, никого не слушает и ничего не смущается. Подлетаем к гостинице, расплачиваюсь, и неожиданно водитель просит автограф, протягивая открытку с моей фотографией и поясняя: «Сын фанат сборной и ваш лично, Даниил, я вот для него и прошу». Специально с собой вожу открытку и сегодня, наверное, уже раз 10 проезжал мимо стадиона и гостиницы, но повезло у парка, говорит он, а я только понятливо киваю и спрашиваю, как сына зовут-то, и слышу в ответ простое русское имя, Андрей, и пишу на открытке, Андрею от Даниила Латина, играй в футбол и болей за наших, вместе мы обыграем всех. Водитель с некоторым удивлением читает мой опус, а я поясняю, я не один играю, я с командой в клубе, и в сборной, но и клуб, и сборная, сами по себе немного значит, а вот когда за нами город, страна, миллионы болельщиков, когда ревут стадионы, вот тогда мы становимся непобедимы, мы вместе и мы сила, я пожимаю ему руку и ухожу в обнимку с Наташкой, и понимаю, у нас дальше ночь любви и пусть весь мир нам завидует, потому что я не хочу потом жалеть, ждать и думать, добро, добро, стучится в двери, наверное, хочет что сказать, бывает, мы ему не верим, боимся все мы поменять, оно обидится, уйдет, а мы останемся глухие, и много лет спустя взойдет, вдруг озарение смешное, ну как же так, как можно было, ведь был же знак, мы что, слепые, как можно было не понять, не захотеть увидеть все, и не принять, оно вот все, вдруг взяло и ушло, остался снег, он душу запорошил, и стрелы льда, насквозь пробили сердце, и душит сожаление, о том, что все разрушил, и, к счастью, наглухо закрыта дверца.